بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Сегодня мы начинаем проходить материал на тему биография или жизнеописание посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Сира ан-Набавия. Этот материал взят из книги Аль-Бидая ван-Нихая под авторством шейха Ибн Касира. Итак, часть первая. Жизнь Мухаммада. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. О Аллах, раскрой мое сердце, облегчи мою задачу и убери преграды с моего языка, чтобы люди могли понять то, что я говорю. Мы просим Всевышнего Аллаха благословить это собрание, принести нам пользу из изучаемого. Мы просим Всевышнего Аллаха научить нас тому, что принесет нам пользу. Сделать нас из тех, кто следует путем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и любит его. И мы просим Аллаха воссоединить нас вместе с ним в раю. Амин. Определение слова «сира». Слово «сира» имеет лексическое значение «путь». То есть это путь, тропа, дорога, по которой человек идет в течение жизни. Словарь дает перевод слова «сира» как поведение, нрав, положение, образ жизни, биография. Словом «сира» может быть названа биография любого человека, не только пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Однако мы так много использовали это слово относительно Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, что когда мы говорим «сира», мы практически всегда имеем в виду биографию пророка Мухаммада. Однако мы можем также сказать «сира Абу Бакра», «сира Умара» и так далее. Итак, «сира» – это биография любого человека, описание его жизни. В данном случае мы изучаем жизнь величайшего человека – Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Важность изучения «сиры». Какова же важность изучения «сиры»? Первая важность – это история ислама. Жизнь Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, является историей ислама. Изучая жизнь Мухаммада, вы изучаете сжатую историю ислама. В его сире мы найдем ситуации и случаи, которые помогут нам во всем, что нам нужно в нашем призыве. Поэтому мы не просто изучаем биографию человека, мы учим историю нашей религии. Мухаммад ибн Саад ибн Аби Ваккас, сын Саада ибн Аби Ваккаса, который был одним из 10 обрадованных раем, говорил, что его отец учил их истории о битвах посланника Аллаха и говорил: «Это достоинство ваших отцов, поэтому изучайте их». Али ибн Аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Толиб, это внук Али ибн Абу Толиба, говорил, что их обучали истории военных походов посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, подобно тому, как их обучали Корану. Вот как важно для наших саляфов была сира. Они изучали ее так же, как и Коран, то есть наравне с Кораном. Некоторые ученые называли сиру словом «магази». «Магази» означают «битвы». Вообще последний этап жизни посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, прошел в битвах. Именно поэтому ученые использовали слово «магази», подразумевая всю жизнь посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Изучение сиры для изучения ислама – это логично, потому что если мы хотим изучить жизнь Мусы, алейхиссалям, мы обращаемся к Корану. Если мы хотим изучить жизнь Исы, мы также берем Коран. Однако если мы желаем изучить жизнь Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, несмотря на то, что некоторые эпизоды из нее упомянуты в Коране нет так много деталей и подробностей о Мухаммаде, как, например, в случае пророка Мусы. Алейхиссалям. Поэтому, чтобы изучить жизнь посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, мы обращаемся к сире. Второе – это любовь. Вторая причина для изучения сиры – это развитие настоящей любви к Мухаммаду в наших сердцах. Любить посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, это ибада, поклонение. Любить Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, это часть нашего дина, часть нашей религии. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: Никто из вас не достигнет истинной веры, пока не будет любить меня больше, чем своих родителей, детей и всех людей. Мы не станем настоящими верующими до тех пор, пока мы не будем любить Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, больше, чем все остальное. Таким образом, это часть ислама – любить Мухаммада. Умар ибн аль-Хаттаб был очень честным и прямым человеком. Он пришел к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, я люблю тебя больше всего на свете, за исключением себя». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал ему: «Нет, пока ты не полюбишь меня». Подразумевая, что ты не достигнешь полного имана, пока ты не полюбишь меня сильнее, чем самого себя. Тогда Умар вернулся и сказал: «О посланник Аллаха, теперь я люблю тебя больше, чем самого себя». И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, произнес: «Теперь ты достиг полной веры». Сегодня умма любит Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Если вы спросите любого мусульманина, любит ли он Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, он скажет «да». Однако любовь не может по-настоящему быть глубокой и искренней, если вы не знаете этого человека. Если у вас поверхностная информация о ком-то, вы не можете сильно любить этого человека. Чтобы любить кого-то, вам надо знать о нем больше. И это особенно верно в отношении пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Потому что чем больше вы знаете о нем, тем сильнее вы будете впечатлены его личностью, тем сильнее вы будете любить его. И несмотря на то, что умма сегодня имеет лишь поверхностное представление о Мухаммаде, несмотря на то, что мусульмане любят его, мы не можем обладать настоящей любовью к посланнику Аллаха, если мы не будем знать его больше. Мы знаем, что сподвижники, чем больше узнавали пророка, алейхиссаляту вассалям, чем ближе к нему они становились, тем сильнее любили его. Амр ибн аль-Ас, например, был в свое время одним из самых ярых врагов пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, одним из самых ожесточенных противников ислама. Позже он принял ислам, и когда он умирал, Амр стал плакать. Он рыдал на смертном ложе, и его сын Абдулла ибн Амр сказал ему: «О мой отец, почему ты плачешь? Разве посланник Аллаха не обрадовал тебя благими вестями?» Передается хадис, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Амр уверовал». Таким образом, это свидетельство от самого посланника Аллаха, что Амр является верующим, не просто мусульманином, покорившимся, а истинно уверовавшим, муъмином. Его сын пытался утешить своего отца тем, что он является настоящим верующим. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, обрадовал тебя этими вестями, так почему же ты плачешь перед смертью? Амр обернулся и сказал: «Я прошел в моей жизни через три этапа. На первом этапе Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, был самым ненавистным для меня человеком. Моим желанием было схватить его и убить. Если бы я умер в то время, тогда бы я, несомненно, оказался в аду. Затем Аллах поместил в мое сердце любовь к исламу. И я, отправившись к Мухаммаду, сказал: «О Мухаммад, я хочу стать мусульманином. Протяни мне свою руку, чтобы я мог присягнуть тебе». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, протянул свою руку, и я отдернул свою руку назад. То есть Амр ибн аль-Ас попросил посланника Аллаха протянуть руку. И когда он был готов вложить свою руку в руку Амра, Амр отдернул свою руку назад. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, спросил: «В чем дело?» Амр ибн аль-Ас сказал: «У меня условия». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, спросил, каково его условие. Он сказал: «Мое условие, что ты простишь меня». Потому что Амр ибн аль-Ас знал о тех поступках, которые он совершил в прошлом. Те великие преступления против мусульман, которые он совершил, этого было достаточно, чтобы казнить его. Таким образом, он хотел удостовериться, что посланник Аллаха не призовет его к ответу за то, что он совершил в прошлом. Тогда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, улыбнулся и сказал: «О Амр, разве ты не знаешь, что ислам стирает все, что было до него, и что хиджра стирает все, что было до нее, и что хадж стирает все, что было до него?» Амр сказал: И так я принял ислам. В то время Мухаммад, который был моим худшим врагом, стал самым любимым для меня человеком на свете. Я любил его настолько, я уважал его так сильно, что я даже не смел прямо взглянуть ему в лицо. Когда бы я ни видел его, я опускал глаза вниз. Если ты попросишь меня сегодня описать его, я не смогу сделать этого. Если бы я умер в тот период, я бы надеялся попасть в рай. Существует продолжение этого хадиса, но нам важно то, что Амр ибн аль-Ас, когда он узнал Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, когда он стал ближе к нему, Мухаммад, который был его самым худшим врагом, стал его самым любимым другом. Урва бин Мас'уд ас-Сакафи был отправлен курайшитами для переговоров с пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалям, до перемирия при Худайбии. Урва бин Мас'уд ас-Сакафи был международным переговорщиком. Он бывал при дворах персидского и римского императоров, императора Абиссинии. Он был человеком с большими связями. И теперь курайшиты послали его для переговоров с Мухаммадом. Он поехал в лагерь мусульман в Худайбии и имел возможность лично увидеть, как сподвижники вели себя с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И когда Урва вернулся назад, чтобы отчитаться перед курайшитами, он сказал им: «Я посещал римского императора и императора Персии. Я был у Негуса, правителя Абиссинии, но я никогда в жизни не видел лидера, которого так любили бы его последователи, так сильно уважали, как любят Мухаммада, алейхи саляту вассалям. Я никогда не видел ничего подобного на свете. Римский император, персидский император, Негус Абиссинии, несмотря на то, что они обладают всей властью, мощью и силой, тем не менее, я никогда не видел людей, которые настолько любили бы своего лидера, как сподвижники любили Мухаммада, алейхи саляту вассалям. Я видел изумительные вещи. Мухаммад совершал омовение, и сподвижники наблюдали, чтобы подхватить воду, капающую с его тела. И тогда он сказал им: «Делайте, что хотите, эти люди никогда не бросят своего лидера». Сахабы никогда бы и не выдали, и не бросили его. Они бы пожертвовали своими жизнями, они отдали бы все ради него. В общем, если мы хотим любить Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, нам надо знать его лучше. Я уже сказал, что несмотря на то, что среди массы мусульман многие не знают многого о пророке Мухаммаде, алейхиссаляту вассалям, о его сире, потому что это не входит в школьную программу в мусульманском мире, тем не менее, несмотря на то, что мы мало знаем о нем и его жизни, все равно он самый любимый для нас человек в истории. Его имя – самое распространенное имя на свете. Сколько людей носят имя Мухаммад? Нет в истории другого человека, именем которого было бы названо так много людей. Шейх рассказывает, когда он учился в колледже в США, у них был имам. Он был из Нигерии. Его звали Мухаммад аль-Ашир, что означает «десятый». Долгое время я считал, что Ашир была его фамилия. Однажды я подошел к нему, говорит он, и спросил: «Что означает Ашир? Это фамилия или название племени?» Он ответил: «Нет, мой отец называл каждого новорожденного мальчика Мухаммад. Всех своих сыновей он называл Мухаммад. И чтобы различать между нами, ему пришлось пронумеровать нас. Поэтому среди нас был Мухаммад первый, Мухаммад второй, а я Мухаммад десятый». То есть его отец не хотел никакого другого имени, представляете себе? Все его дети должны были зваться Мухаммад. В Пакистане и в Индии вы услышите имена Мухаммад Харун, Мухаммад Сулейман. Всех зовут Мухаммад. Таким образом, нет другого человека в истории, имевшего умму, которая любила бы его так сильно, как эта умма любит Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Он самый любимый человек в истории человечества. Его имя самое упоминаемое на свете. Круглосуточно, по всему миру, есть минареты, призывающие на молитву и упоминающие имя Мухаммада. Круглосуточно, потому что мусульмане сейчас повсюду, в каждом часовом поясе живут мусульмане. Каждую минуту каждого дня муаддин произносит «Ашхаду ла илляха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулю Аллах». Его имя произносится безостановочно. Каково же будет положение, если мы будем изучать его сиру? Я имею в виду, как сильно мы будем тогда любить Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Имя Мухаммад означает «восхваляемый». И нет никого, кого хвалят, как пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Я хочу сказать, что его имя действительно подтвердило свое значение. Он хвалимый. Его всегда хвалят. Когда бы мы ни слышали его имя, что мы говорим? Мы говорим «Саллаллаху алейхи вассалям». Мы призываем благословение на него. Поэтому мы хотим развить в нас любовь к Мухаммаду. И мы можем сделать это, изучая его жизнь. И мы будем любить его больше по мере изучения его жизни. Всевышний Аллах говорит, перевод смыслов. «Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя, в которой вы опасаетесь, и жилище, которое вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, его посланник и борьба на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим повелением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей». Сура Покаяния, аят 24. И этот аят указывает, что наша любовь к Аллаху, к его посланнику и сражению на пути Аллаха и его посланника должна превосходить все остальное, то есть любовь к нашим родителям, нашим детям, нашим друзьям, родственникам, богатству, всему. Любовь к Аллаху, нашему посланнику и исламу должна быть самым дорогим для нас. Третье. Следование лучшему примеру. Ибн Хаджар сказал, что тот, кто ищет почет следующей жизни, мудрость этой жизни, правильную цель и воплощение морали и нрава, пусть следует за Мухаммадом, пророком Аллаха. Мухаммад является воплощением благого нрава, совершенного характера, и изучая его сиру, мы будем более способны следовать его путем. Четвертое. Понимание Корана. В Коране есть определенные аяты, которые не зависят от обстоятельств ниспослания, как, например, аяты об ахирате. Эти аяты не зависят от обстоятельств. Однако существуют и аяты, которые связаны с определенными событиями, имевшими место во время посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. В Коране есть аяты, которые были ниспосланы до событий, аяты, ниспосланные во время событий и, наконец, аяты, которые ниспосланы после событий. Сира дает нам толкование этих событий. Например, сура Аль-Ахзаб. Многие аяты этой суры были ниспосланы в связи с осадой Медины союзными кафирскими племенами. Многие аяты суры семейства Имрана ниспосланы в связи с определенными событиями. В этой суре есть значительный раздел, который является диалогом между мусульманами и христианами, когда христианская делегация из Наджрана прибыла для посещения посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Эти аяты были ниспосланы для поддержки посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в его диалоге с христианами. А последняя часть суры семейства Имрана была посвящена битве при Ухуде. Сегодня, когда детали этой битвы не разъяснены в Коране, как мы можем понять эти аяты? Нам надо обратиться к сире. Пятое. Жизнь Мухаммада иллюстрирует методологические шаги исламского движения. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, прошел через определенные стадии. Сначала был тайный призыв, затем он приобрел публичный характер, и затем начался джихад на пути Аллаха. Таким образом, это развивалось постадийно. Доктор Мунир Аль-Гадбан пишет: «Мы убеждены, что это методологическое развитие жизни пророка управлялось свыше. Поистине, Аллах направил своего пророка, и все его поступки не были просто реакцией на происходящие события, то есть события, происходившие в жизни посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, были не случайны. Они были спланированы Всевышним Аллахом, чтобы они были руководством для нас в наших попытках восстановить ислам вновь». Поэтому для нас очень важно видеть, через какие стадии прошел посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, и развитие его призыва. Рашид Ридда сказал, что если бы сподвижники не получили бы от посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, воспитание и подготовки, то словесного указания, содержащегося в Коране, было бы недостаточно. Поэтому жизненная практика пророка, алейхи саляту вассалям, учила их, как руководствоваться Кораном. Учила их быть справедливыми и умеренными во всем. У нас есть Коран и Сунна, которые являются словесным учением. Однако как нам применить это словесное учение? А применять их надо, посмотрев на то, как их применяли в жизни посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и его сахабы. Они применили это словесное учение в практических действиях, и это то, что только мусульмане смогли осуществить, потому что последователи других пророков утеряли сиру своих пророков. А мы знаем, как пророк, алейхиссаляту вассалям, и асхабы руководствовались Кораном. Мы знаем, как практиковалась и применялась сунна посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. В Коране есть один аят, который говорит, что вы можете есть и пить в ночь Рамадана, пока белая нить не будет отличаться от черной. Один из подвижников воспринял этот аят буквально. Он сделал следующее. Положил нитку себе под подушку и продолжал есть и пить. И затем он поднимал подушку, смотрел на нитку, которую он не видел, и продолжал есть и пить. Он продолжал делать это, пока наконец не отправился к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и не рассказал ему, что он сделал. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, рассмеялся и сказал, что аят не означает, что ты держишь у себя в комнате нитку и смотришь на нее. Под белой нитью подразумевается первое появление света на горизонте. Вот что оно означает. Так посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, обучил этого сподвижника применению этого аята. Таким образом, практика коранических аятов и хадисов посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, иллюстрируется в свете сиры Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Шестое. Изучение сиры – это поклонение, ибада. Мы изучаем сиру не ради забавы и развлечения. Это ибада, поклонение. Изучая ее, мы получаем награду. Мы поклоняемся Аллаху, собираясь вместе и изучая сиру посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Это собрание для зикра, поминания Аллаха. Мы собираемся и говорим о Мухаммаде, алейхиссаляту вассалям. Мы поклоняемся Аллаху, субханаху ва та'аля. И мы надеемся, что это наше собрание окружено ангелами, что Аллах покроет нас своей милостью и покоем, и мы будем им упомянуты в собрании, которое лучше, чем это. Изучением сиры посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, как мы сказали, это ибада. И Всевышний Аллах говорит в своей книге, перевод смыслов, «Скажи, если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной, то есть за Мухаммадом. Тогда Аллах полюбит вас и простит вам из ваших грехов. И Аллах прощающий, милосердный». Сура семейства Имрана, аят 31. Седьмое. Развитие исламской идентичности. Существует глобальная культура, которую навязывают каждому живущему на этой земле. Эта мировая культура защищается и рекламируется. Томас Фридман, известный американский автор, пишет в газете New York Times: «Скрытая рука экономики не может выжить без скрытого кулака». Конец его цитаты. Рестораны «Макдональдс» никогда не будут процветать без концерна «Макдональдс Дуглас», создателя американского истребителя F-15. Другими словами, мы имеем дело с мировой культурой, у которой нет ничего общего с милосердием и состраданием. Эта цивилизация не оставляет вам выбора. Либо примите Макдональдсы, а иначе Макдональдс Дуглас пошлет против вас свои F-15. Это очень нетерпимая культура, которая не может сосуществовать с другими. Она уничтожает любую другую цивилизацию на Земле. Она истребляет все остальное на корню. Вот цитата из Александра Солженицына, известного русского историка и писателя. Он пишет: «Чтобы уничтожить народ, вам надо лишить его корней». Конец цитаты. Итак, это на самом деле настоящее истребление населения Земли. Потому что все остальные культуры просто-напросто уничтожаются. Эта цивилизация не будет сосуществовать с другими. Она просто заменит их. И единственная идеология, которая противостоит ей, это ислам. Однако мы все равно, как мусульмане, и особенно потому, что многие из нас живут на Западе, мы страдаем от серьезного личностного кризиса. Я хочу сказать, что часто можно увидеть, что несмотря на то, что брат или сестра придерживаются канонов ислама, их исламская самоидентичность, исламская сущность потеряна. Этот человек имеет больше общего с рок-звездой или игроком в футбол, чем со сподвижниками посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Вы увидите, что наша молодежь знает больше о поп-звездах, чем о сахабах. По сути, даже больше, чем о пророках. Сколько человек из нашей молодежи знает имена всех пророков? Сколько человек знает имена сподвижников? Однако спросите того же юношу назвать футболистов из его любимой команды или их любимого баскетбольного игрока, и они будут перечислять вам все их имена. Таким образом, существует значительный личностный кризис среди мусульман. И единственный способ, которым мы можем противостоять этому, это развить исламскую идентичность. Шаги по развитию исламской идентичности. Первый шаг – серьезное изучение исламской истории, состоящей из жизни пророков Аллаха, изучение жизни Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, жизни сподвижников и затем общее изучение мусульманской истории. Это номер один. Вы создаете личность через связь с историей, потому что наша история – это наша пуповина, это наш спасательный круг. Мы продолжение уммы, мы не отделены, мы не отрезаны от наших корней, мы часть славной уммы Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, о которой мы должны знать. Второй шаг. Быть частицей всемирной исламской уммы. Наша национальная идентичность не должна заглушать исламскую. Таким образом, мое родство с Англией, или Америкой, Пакистаном, или Кувейтом, или Кавказом, или любой другой страной не должно оттеснять мою исламскую идентичность. Видите ли, ислам пришел, чтобы отменить это понятие государства или страна. Мы лояльны Аллаху и нашей религии. И мы являемся частью всемирной уммы. Поэтому нам надо учиться, нам надо знать о наших братьях по всему миру. То, что происходит в Пакистане, должно волновать каждого кавказского мусульманина. Происходящее в Кашмире должно волновать каждого американского мусульманина. Все, что происходит в каждой точке исламского мира, должно заботить нас, как если бы это происходило в нашем собственном доме. Итак, два важных элемента для построения личности. Первый – глубокое понимание нашей истории. Второе – осознание себя частью уммы и беспокоиться за нее, где бы ты ни находился. Мы же не хотим лишиться наших корней. Мы хотим, чтобы наши корни были глубокими. Изучение жизни посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, это самое важное, что мы можем прочесть из нашей истории. Восьмое. Жизнь Мухаммада – это свидетельство его пророчества. Самое большое чудо Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, это Коран. Но посланник Аллаха явил много других чудес. Однако одно лишь изучение его жизни само по себе является доказательством его пророчества. Мы имеем дело с человеком, который 40 лет вел обычный образ жизни. Самым поразительным в жизни Мухаммада в течение первых 40 лет были его нравственность и характер. Однако посланник Аллаха не показывал никаких признаков стремления к власти или влиянию в обществе. Ничего подобного не было. Он вел обычный образ жизни, и затем, внезапно, после достижения 40 лет, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, приносит величайшие изменения, которые когда-либо видел мир. Это удивительно, это чудо. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, был неграмотным. Он не умел ни писать, ни читать. И затем он представляет миру величайшую книгу за всю историю существования человечества. И мы можем продолжать и продолжать список изумительных вещей, которые могут быть истолкованы только если Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был посланником Аллаха, получавшим божественную помощь. А иначе это невозможно. Невозможно объяснить сиру, разве только признав, что он был пророком от Аллаха. Человек не способен достичь того, что достиг Мухаммад, алейхиссалату вассалям, без поддержки от Аллаха, субханаху ва тааля, через откровение. То есть это тоже доказательство его пророчества. Мы видим Мухаммада, ведущего нормальный образ жизни в течение первых 40 лет. Затем неожиданно он становится политическим лидером, военным командиром, религиозным лидером, главой большого семейства, судьей, учителем, имамом и далее все остальное, что делал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Все это было сделано в течение 23 лет. Это невозможно для обычного человека. Что ведет нас к следующему пункту? 9. Мы изучаем жизнь величайшего человека. Мы изучаем сиру величайшего человека, когда-либо жившего на земле. Мухаммад – самый великий человек. И какую бы характеристику величия мы бы ни брали, он все равно остается великим. Майкл Харт, американский автор, написал книгу под названием «100 самых влиятельных людей в истории». После изучения жизни лидеров на протяжении всей истории, ему стало ясно, что Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, является неоспоримо самым великим человеком, когда-либо жившим на земле. Во вступительной части автор этой книги вынужден ответить на возможные вопросы читателей, потому что он пишет в основном для неисламской публики. Так много людей могут спросить его о его выборе Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Поэтому вначале он пишет: «Мой выбор Мухаммад во главе списка самых влиятельных людей может удивить некоторых читателей и может быть подвергнут сомнению другими, что он был единственным человеком в истории, который был абсолютно успешен и на религиозном, и на светском уровне». И затем он пишет, что именно эта невиданная комбинация религиозного и светского влияния, которая, по моему мнению, дает право Мухаммаду считаться самым влиятельным человеком в человеческой истории. Итак, Майкл Харт сдается перед фактами. Он говорит: «Я считаю, что нет сомнения в том, что Мухаммад – самый величайший человек». Однако он вынужден извиниться перед своими читателями. Он вынужден признать, что это вне его контроля. То есть невозможно поставить кого-то впереди его. Мухаммад – величайший. Фактически, если мы посмотрим на Мухаммада как военного лидера, одного лишь этого аспекта его жизни уже будет достаточно, чтобы считать его величайшим. Если взять только религиозный аспект его жизни, он вновь будет самым великим. Таким образом, даже если вы разделите различные аспекты жизни Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и посмотрите на них по отдельности, просто рассматривая один за другим, он все равно будет лучше, чем любой другой живший на этой земле. Итак, мы изучаем сиру Мустафы. Мустафа означает «избранный». Аллах, субханаху ва тааля, избрал его. Он был избран из всех творений Аллаха. Могут быть и другие причины, по которым изучение сиры является важным. Но мы остановимся на этих. Источники для этой серии. Сира ибн Касира. Ибн Касир написал не просто книгу под названием «Сира». Он написал историческую энциклопедию под названием «Аль-Бидая ван-Нихая», что означает «начало и конец». И название соответствует содержанию. Он начал сотворение мира и пошел дальше, до того момента, когда люди войдут в рай и в ад. Один из его томов посвящен жизни посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Другой том посвящен другим пророкам. И еще один том посвящен праведным халифам, затем аммиядским и аббасидским халифам. И так он писал вплоть до своего времени. Его последние тома названы «Фитны», «Признаки судного дня» и затем «День суда, рай и ад». Итак, мы берем часть его книги, в которой речь идет о Сире, посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в качестве нашего основного источника этих уроков. Мы поговорим немного, почему была выбрана именно книга Ибн Кафира в качестве нашего главного источника. Сахих ас-Сира ан-Набавия, достоверная сира пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, под авторством Ибрахима аль-Али. Это вторая книга, которая была использована при составлении этих записей. Какая же разница между наукой о сире и наукой о хадисах? Традиционно сира, история, была наукой, отдельной от науки хадисов. Несмотря на то, что есть места, где они пересекаются, происходит некое смешивание между ними. Но традиционно сира имела свой набор правил в сравнении с хадисами. Ученые хадисов были очень строги в своих правилах, в то время как ученые сиры были более гибкими. Причина в том, что когда ученые имели дело с хадисами, они извлекали из них шариатские постановления, и они хотели быть уверены, что их фетвы основаны на достоверных хадисах. Ученые не допускали, чтобы мы поклонялись Аллаху на основании слабых источников. Вот почему они применяли очень строгие критерии к хадисам. Однако, когда дело доходило до сиры, они были более гибкими в своих заключениях, потому что они расценивали это как историю, которая не влияет на фетвы, на шариатские постановления. На ней не основываются ахкамы. Поэтому великий знаток хадисов имам Ахмад ибн Хамбаль пишет: «Когда мы говорим об истории, мы более гибкие». То есть мы видим, что авторы сиры принимали сообщения, которые они обычно не принимали, когда они имели дело с хадисами. Сира ибн Исхака была написана согласно этим правилам. Все ранние ученые сиры применяли более гибкие правила в передаче. В последнее время некоторые наши ученые стараются применить правила хадисоведения к сире. Почему? Эти алимы сказали, что сейчас мы живем во времена, когда история посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, является для нас источником ахкамов. В эпоху Ибн Хамбаля был установлен халифат. Таким образом, когда они изучали жизнь посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, они изучали ее для извлечения общих уроков, но не для того, чтобы руководствоваться методологией движения, потому что ислам был уже установлен. Однако сегодня нам надо пройти через сиру для изучения ее правил. Как делать призыв и устанавливать ислам вторично? То есть это становится похожим на фикх по отношению к нам. Поэтому ученые говорят, что нам надо притворять правила хадисов по отношению к сире. Эти ученые взяли сахих аль-Бухари и Муслима, они раскрыли книги по хадисам и собрали все хадисы, относящиеся к сире. И они составили сиру посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, основанную на хадисах. Также Саид Хауа написал книгу, основанную на хадисах под названием «Ассасу ас-Сунна». Книга, которую мы упомянули под авторством Ибрахима аль-Али, под названием «Сахих ас-Сира ан-Набавия», тоже основана на этом принципе. Существуют и другие книги, которые придерживаются этой линии. Причина, почему мы взяли именно Ибн Касира как основной источник, в том, что Ибн Касир соединил обе методологии в одной книге. Он черпал информацию из книг по сире, а также из книг по хадисам. И вы увидите, что он передает от Аль-Бухари и от Ибн Исхака. Вот почему сира Ибн Касира уникальная. Один лишь недостаток в сире Ибн Касира заключается в том, что этот труд немного сложен и неудобен для изучения, потому что автор упоминает всю цепочку передатчиков. Иногда он отходит от хронологического порядка и вставляет иногда информацию, которая кажется противоречивой. Однако это великолепный источник. Другие книги, возможно, мы не будем использовать, а из некоторых мы будем просто цитировать. Есть книга «Аль-Манхаш Аль-Хараки» под авторством Мунира Гадбана. Особенность этой книги в том, что автор попытался извлечь из сиры уроки для исламского движения. Он разделил его на секретную фазу, публичную, и затем он обратился к хиджре и, наконец, к различным стадиям джихада. Так он попытался сконструировать рабочую схему исламского движения из Сиры. Эта книга написана недавно. Затем у нас есть Фикха Ас-Сира Мухаммада Аль-Газали. В ней содержатся уроки по тарбии, по воспитанию. Другая книга с тем же названием под авторством Мухаммада Саида Рамадана Бути. Он делает акцент на фикхе и извлекает множество уроков по фикху из Сиры. Еще одна книга под названием «Гураба» шейха Сальмана Ауды. Она делает акцент на хадисе, в котором истинные мусульмане названы пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалям, как «гураба», то есть чуждые, непонятные для других людей. Автор пытается провести параллель с чуждыми во времена посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и сегодня. И в конце хвала Аллаху, Господу миров. И да будет мир и благословение над нашим пророком Мухаммадом, его семейством и его сподвижниками.